Глава 18. Холтруат. Суд. К счастью для заговорщиков, мастер Робинтон оправился от чудовищной дозы сонного зелья, отделавшись только синяками, следствием бешеной скачки по бездорожью. Пока главный орфист не удостоверился, что Заир тоже выживет, он и слышать не хотел ни о каком послаблении негодяям, но когда все обошлось, стал заговаривать о том, что, в общем-то, никто не пострадал. «Они стали жертвами заблуждения», — начал он в очередной раз. «Хорошенькие жертвы!» — в один голос возмущенно воскликнули Лайтл, Грамф, Ларп, Пьемур и Минолис Сибелом. «Одно то, что они задумали похитить тебя!» — в голосе Лесы зазвенела такая ярость, что Робинтон удивленно вытаращил глаза и приоткрыл рот. «Чтобы вынудить нас уничтожить Айваса, и чуть не угробили и тебя, и Заира, и ты еще смеешь называть их жертвами?» «Да, у меня на языке вертится совсем другое слово», — вставил лорд Грох. Лицо его побагровело от сдерживаемого гнева. «Уверен, подавляющее большинство лордов-правителей согласится со мной, когда услышит то, что пришлось выслушать нам. Норрис никогда не скрывал своих взглядов, но чтобы Сигамал стал оказывать ему поддержку, да еще какую? И хоть Норрис зовет Айваса мерзостью, это они Сигамалом показали себя мерзавцами и негодяями». «Судьбу Норриса будут решать мастера», – бесстрастным голосом заявил Сибел. Алдаев согласно кивнул. Внеочередные заседания конклавов лордов-правителей и главных мастеров были назначены на следующий же вечер. Членам обоих собраний предстояло вместе выслушать обвинения в адрес преступников, но приговор каждая группа должна была вынести самостоятельно, опираясь на собственные понятия о правосудии. «В летописях Перна не часто встретишь упоминания о подобных заседаниях», – проговорил Лайтл, пытавшийся найти какой-нибудь похожий прецедент в восстановленных архивах Руата. «В них редко возникала необходимость», — фыркнул лорд Грох. «В общем и в целом, холды, цеха и вейры умудрялись без лишнего шума сами управляться со своими людьми. Каждый знал свои права, обязанности и привилегии и поступал сообразно с ними». «Какая жалость!» — все еще слабым после пережитого голосом проговорил Робинтон, «что эти люди сбились с пути. Особенно если учесть, что они бессовестно пользовались тем, что дал нам Айвас, и в то же время продолжали его поносить», — возмутился Лайтл. «Но ведь должно быть хоть какое-то оправдание их поступку», — не сдавался Робинтон. «Да что вы с ним разговариваете?» — рассердилась Миноли. «Он, наверное, еще не пришел в себя, если несет такой вздор». Верная помощница Робинтона сделала присутствующим знак выйти из комнаты. «Это не вздор, Миноли», – ворчливо произнес Робинтон, беспокойно ворочаясь в постели, где он продолжал оставаться по настоянию мастера Алдаева. Заир, который уютно свернулся у него в ногах, зарывшись в меховое одеяло, протестующе чирикнул. «Значит, нам, орфистам, не удалось?» «Очень даже удалось», – сердито огрызнулась Миноли. «Подумать только! Эти безмозглые ублюдки чуть было не погубили тебя, а заодно и Заира!» «Ага!» – воскликнула она, увидев, что лицо главного орфиста омрачилось. «Значит, о нем ты все-таки беспокоишься, хоть свою жизнь и в грош не ставишь? Ну-ка, выметайте все немедленно. Робинтон должен набраться сил, если собирается завтра присутствовать на конклаве». Гости, заподозрив неладное, не спешили разъезжаться с ярмарки. И когда всадники вернулись в Руат, припроводив туда же Робинтона и его похитителей, их ожидало многолюдное сборище. Всадникам пришлось защищать девятерых злоумышленников, не то разъяренная толпа разорвала бы их в клочья. Джексон велел запереть пленников по одному в темных и тесных внутренних помещениях холда, снабдив только тусклыми светильниками и водой. Отыскали девчонку, которая на ярмарке подала главному орфисту отравленную еду, и хотя она выглядела явной простушкой, ее тоже взяли под стражу. Оказалось, что капитан злополучного корабля – один из сыновей Сигамала, что только подтвердило предположение, что правитель Битры причастен к заговору. «Просто удивительно», – заметил Антон, – «как быстро у человека развязывается язык после того, как дракон схватит его когтями и пронесет по воздуху». Когда бенденское крыло прибыло в Битру, Сигамал принялся громко и возмущенно отрицать малейшую причастность к столь мерзкому и преступному делу и сурово осуждал сына, запятнавшего позором отца и родной холд. Позже Флар признался, что едва не заткнул кулаком лживый рот Сигамала. Битранского лорда спас только Мнемент. Чуя гнев своего всадника, бронзовый великан до того распалился, что из его пасти вырвалось огненное облачко, мгновенно лишившее Сигамала дара речи. Гнериш, предводитель Вейра Аген, вместе со своими бронзовыми всадниками взял под стражу мастера Нориста, пятерых его мастеров и 9 подмастерьев, замешанных в заговоре. Повозку, которая была орудием похищения, и измученных скакунов доставили в Руат. Двоих животных пришлось прикончить. В довершение ко всему оказалось, что они украдены из конюшен холда. Пока руатанский смотритель стад занимался несчастными животными, Биндарек и Фондарел тщательно обследовали повозку, в которой пытались умыкнуть мастера Робинтона. Деревянных дел мастер обнаружил на подножке имя изготовителя. Им оказался Тосикин, столяр-подмастерье из Битры. «Сделано по специальному заказу», – пробормотал Фондарел. «Вне всякого сомнения», – согласился Биндарек. «Вон сундук какой длинный и глубокий, рассчитан на высокого человека, вроде мастера Робинтона, и к тому же обит изнутри. А взгляни на дополнительные пружины, на усиленную ось, на большие колеса с уширенными ободами. Экипаж специально создан для быстрой езды по бездорожью». Биндарек нахмурился, заметив плохо пригнанные доски и торчащие гвозди. «И рассчитан на один раз. Не стоило ставить свое имя на такое наспех сляпанной подделки». «Может, и его доставить для допроса?» – потирая огромные ручищи и недобро сверкая глазами, спросил Фондарел. «Пожалуй. Навряд ли Сигамал не попытается вывернуться и остаться в стороне». «Сомневаюсь, чтобы на этот раз ему удалось», – зловеще проговорил Фондарел. Поначалу это чрезвычайное собрание хотели провести в большом зале Руата. Но в холл собралось столько народа, не считая оставшихся с ярмарки гостей, что Джексон, посовещавшись с Грохом Лайтеллом, Драмом и Фларом, перенес слушание на передний двор. Погода, несмотря на осенние заморозки, стояла ясная. А если заседание затянется, можно будет ярко осветить двор, перенеся в него фонари с танцевальной площадки. Драконы заняли наблюдательный пост на сигнальных высотах и ярко горящими глазами следили за происходящим. Файры, не находя себе места от возбуждения, с пронзительными криками носились вокруг. Когда от лорда Бергамона пришла весть, что он не сможет присутствовать на разбирательстве, Флар отправил за ним Фнора с 2 крыльями всадников, было доказано, что лорд Нерадский тоже замешан в этом деле. Что же касается юной служанки, то ее отпустили во свояси. Поговорив с ней по-доброму, Шара, Леса и Миноли убедились, что девчушка бесхитростна до глупости. Какой-то мужчина в новом нарядном платье велел ей позаботиться о том, чтобы мастера Робинтона кормили особыми блюдами, которые специально для него доставили издалека, и бурдюки с вином, из которых следовало наливать главному орфисту, ей тоже показали, добавив, что для Заира приготовлена отдельная миска с мясом. «Совершенно ясно, что бедняжка не ведала, что творит», — сказала Леса после разговора со служанкой. Лицо ее приняло суровое выражение. «Тем более отвратительно с их стороны воспользоваться наивностью этой простушки». «И к тому же хитро», — недобро усмехаясь, добавила Миноли. «Заир наверняка почуял бы, вздумай злоумышленники, угрожать Робинтону открыто, Вот они и решили использовать ничего не подозревающую глупышку. Хитро да не очень, — возразил Джексон. Кстати, откуда она родом? Из Холда у Большой горы, — со вздохом ответила Шара. Она была так рада, что ей посчастливилось попасть навстречу, да еще прислуживать такому милому господину в синем. Я хочу оставить девочку у себя. В Руате она будет в безопасности. Повар говорит, что она хорошо управляется с домашней живностью.